Глава 25. Что происходит в России? Название города вновь поменялось. Петроград, пришедший на смену Санкт-Петербургу с 26 января 1924 года, после смерти Ленина, именовался Ленинградом. Несмотря на то, что прошло уже 7 лет с тех пор, как свершилась революция, и 5 лет с тех пор, как противники Красного движения потерпели поражение, покой и порядок в России так и не настали. Что случилось наверняка, так это исчезновение аристократии. Те, кто служил монархии, прекратили свое существование, так же, как императорская семья. Советские люди, закрытые в собственной стране, вели скромную незаметную жизнь, напоминавшую жизнь в коконе. Только так они могли избежать ложных доносов. Они пытались смириться с постоянно менявшимися обстоятельствами, с одиночеством в толпе, со страхом, следовавшим за ними по пятам, и поддерживать свою беспокойную повседневную рутину, балансируя между подчинением системе и собственными желаниями. Каждый из них в любой момент ожидал вызова на допрос. Каждый боялся быть приговоренным к рабскому труду и расстрелянным. Слежка и доносы стали образом жизни нового государства. В 1917 году создали ВЧК, которое под началом большевика польского происхождения Феликса Дзержинского уже спустя год стало одним из самых безжалостных институтов советской власти. При основании ВЧК считалось временным учреждением, поддерживавшим большевистский режим, и предполагалось, что ее расформируют, когда Ленин придет к власти. ВЧК прекратила свое существование в 1922 году, когда ее полномочия перешли к государственному политическому управлению, ГПУ при НКВД РСФСР, которое в 1923 году переименовали в ОГПУ. И если ВЧК пугало людей, то Сталин и его учреждения, пришедшие после, повергли их в ужас. Сталин добавил полномочий тайной полиции и сделал это в первую очередь для того, чтобы избавиться от своих противников и оппозиции. ОГПУ же можно было смело назвать сталинским отрядом смерти. Придя к власти, Сталин первым же делом приступил к активным чисткам. Вокруг огражденного от Запада железным занавесом Советского Союза тогда кипели жаркие споры, ведь западные власти считали, что основным двигателем революции были евреи. И правда, большинство коммунистов, контролировавших Россию с 1917 по 1920 год и возглавлявших партию, кроме, пожалуй, Владимира Ильича Ленина, были евреями. Лев Троцкий стал председателем Революционного военного совета РСФСР и Народным комиссаром по военным делам. Яков Свердлов исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров и был председателем секретариата ЦК. Григорий Зиновьев возглавлял исполнительный комитет ВЦСПС и Коминтерна. Среди других влиятельных евреев можно назвать Карла Радека, Максима Литвинова, Льва Каменева и Моисея Урицкого. Сам же Ленин был смешанных русско-немецко-еврейских корней. Его дед по материнской линии Исраэль Бланк, по одной из версий, был крещенным евреем, родом из Житомирской области. Как признавался сам Ленин, евреи сыграли большую роль в построении коммунизма в России. За 2 недели до Октябрьской революции 1917 года Ленин тайно встречался в Петербурге с ключевыми лидерами будущего ЦК ВКПБ. Из 12 имен, включая Ленина, носители которых решили дальнейшую судьбу целой страны, трое были русскими, один грузином, один поляком, а остальные 6 — евреями. Исполнять это решение было поручено политбюро, состоящему из 7 человек. В эту группу входили 2 русских, 1 грузин и 4 еврея. Впоследствии все они заняли руководящие посты. Неудивительно, что в ранние годы существования Советского Союза власть проводила серьезную политику по борьбе с антисемитизмом, называя его преступлением. Так коммунистическая Россия стала первой в мире страной, жестоко наказывавшей любые проявления антисемитизма. Однако вскоре политика партии по отношению к евреям стала принимать двойственные черты. Все больше жителей Союза жаловались на предоставляемые евреям льготы, а антисемитизм постепенно начал превращаться в политическое оружие. Словом, большевики с каждым днем только укрепляли свои позиции, и расстрел царской семьи упрочил их еще сильнее. По мнению некоторых историков, Николай II и его семья были расстреляны втайне, так как палачи знали, народ не поддержит их, если решение сделать публичным. И Ленин прекрасно это понимал. Троцкий же относился к подобному шагу скорее как к вынужденной мере, говоря, что казнь царской семьи нужна была не только для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет. Это Ленин хорошо чувствовал. Разумеется, правду, скрывавшуюся за всеми этими выступлениями и заявлениями, лучше всех знал Сталин. После смерти Ленина он не только укрепил свои позиции, став основным претендентом на место вождя, но и совершил радикальные чистки. В первую очередь он принялся за бывших товарищей большевиков, имевших наибольший вес в партии. И те, кто считал Ленина безжалостной машиной для убийства, теперь имели дело со Сталином. Не ошибался тот, кто пророчил ему деяния еще более ужасные, нежели деяния его предшественника. Если обратиться к прошлому идеологов большевизма, то можно заметить, что большинство из них побывало в тюрьмах, и это сильно сказалось на их мировоззрении. Стоило им освободиться из-под стражи, как оно тут же дало о себе знать. Они ценили конфиденциальность, что, в свою очередь, привело к недостатку доверия. Большевики предпочитали никому не доверять. Они были крайне осторожны, словно боялись, что кто-то прочтет их мысли. Они обрекали себя на одиночество. Не подпускали к себе никого без крайней необходимости. Они окружали себя ореолом страха, ведь тогда люди сами держались от них подальше. Они всегда были начеку, даже во сне. Они без опинки лгали, чтобы избежать тюрьмы, допроса, казни, ссылки, и ложь должна была быть искусной, дабы большевик мог выжить и продолжить свое дело. Система не жаловала слабых. Если обстоятельства требовали донести на родственников, то нужно было сделать это, не раздумывая. Жизнь товарищей по работе, подчиненных, начальников, учителей, соседей, семьи, детей, близких — все подлежало пристальному наблюдению. Всех их можно было принести в жертву ради того, чтобы выжить самому. Так бесчувственность стала высшей добродетелью, а отсутствие совести — геройством. И система всячески поощряла это. План Ленина удался. Россия теперь стала огромной тюрьмой под открытым небом. Каждый был врагом другому. Все жили в постоянном страхе. Вера, искренность, спокойствие, доверие, доброжелательность и надежда на будущее — все превратилось в сказку. Но все же в этом темном мире, полном боли и отчаяния, оставались те, кто продолжал любить и доверять ближнему. Они, словно тайные монахи, спасающие свою веру, жили тихо и незаметно, боясь в одночасье потерять то, чем так дорожили. Одними из таких людей — были Екатерина Николаевна, Нина и Катя. Уловив чьи-то твердые шаги, раздававшиеся с улицы, Екатерина Николаевна сразу проснулась. Ее кровать стояла у окна, и поэтому женщина первой слышала любой подозрительный звук. Эти шаги преследовали ее еще с Кисловодска, не раз настигали и здесь. Она бы не спутала их ни с чем другим. Но большевики... Простые большевики ходили иначе. А эти шаги всегда были холодными, угрожающими. Когда они затихали, в жилах стыла кровь, словно начинался допрос. Или кого-то обрекали на казнь. Вот уже много лет Екатерина Николаевна не спала спокойным сном. Она слышала звук пролетавшей мухи, машины, тормозившей на соседней улице, сдавленные слезы женщины из другой квартиры, шепот стариков, сплетничавших в другом конце коридора, и слышала так отчетливо, будто все это происходило совсем рядом. Возможно, будь она одна, жизнь стала бы легче, но рядом находились Нина и Катя. Она боялась за них, переживала и знала, что ничего не может с этим поделать. Екатерина Николаевна прилагала все усилия к тому, чтобы вовремя уловить надвигавшуюся угрозу, защитить и уберечь своих девочек. Материнский инстинкт пылал в ней как никогда ярко. И теперь, услышав эти странные шаги, она мгновенно выпрыгнула из постели. Екатерина Николаевна набросила на плечи холодный халат и приготовилась встретиться лицом к лицу с неприветливым морозцем внешнего мира. Отодвинув в сторону занавеску, разделявшую комнату, она, не зажигая лампы, посмотрела на кровать, на которой лежали ее дочь и внучка. Обе крепко спали. Она медленно дотронулась до плеча Нины и прошептала: «Нина, Ниночка». Нина резко проснулась. «Это они?» — робко прохрипела она. «Не бойся, дорогая. Может, к нам и не зайдут. Я просто хотела предупредить тебя, чтобы ты не боялась, если в дверь постучат». Нине уже исполнилось 33, но ее мать беспокоилась о ней так же, как и о внучке. Не говоря о ее внешней хрупкости, ее любимая Ниночка была такой же незащищенной и такой же наивной, как 9-летняя Катя. Екатерина Николаевна подошла к другой стороне кровати, потянулась к Кате, обняла ее и крепко взяла за руку Нину. Мать и дочь напряженно ждали, вслушиваясь в каждый шорох. Екатерина Николаевна вспомнила, как ночами обнимала своих девочек там, в Кисловодске, когда разразилась революция. Тогда рядом с ней еще были Тиночка и Шура. Сыновей призвали на фронт, а ведь она спаслась и от канонады, и от пожаров, и от мародеров, и от Красной армии, и от допросов, и от унижений. Спаслась сама и детей своих спасла. Женщина верила в то, что Бог любит и бережет ее. Жестокость обошла их стороной. Закончились война и революция, но нет конца смуте. Это мучило ее. Чего еще хотела власть от бедных людей, доведенных до такого состояния? У них ведь не осталось ничего, кроме воспоминаний, да комнатушек площадью в несколько квадратных метров. Только это оставило им правительство их безнадежной, пропитанной кровью страны. «Нам больше нечего вам дать, оставьте нас», — подумала Екатерина Николаевна. Отпустив руку Нины, она поспешно коснулась висевшего у нее на шее креста и прочла покаянную молитву. У нее забрали не все. Катя и Нина оставались с ней. Эта мысль не отпускала ее. Из соседних квартир доносились крики, громкие приказы и топот сапог. Женщина дотронулась до щеки дочери и погладила ее. Та улыбнулась и ласково поцеловала ее ладонь. Даже когда надежды уже не оставалось, и они обе находились в страхе неизвестности, Нина продолжала дарить ей свою любовь. Екатерина Николаевна прослезилась и погладила волосы дочери. В дверь постучали так, словно хотели сорвать ее с петель. Нина вскочила с постели, но Екатерина Николаевна остановила ее. «Ложись и притворись спящей, обними Катю и оставайся на месте». Не дожидаясь ответа дочери, Екатерина Николаевна вышла из комнаты и, пройдя по длинному коридору коммунальной квартиры, открыла дверь. Коридор тут же заполнили сотрудники ОГПУ. Молодые люди, взращенные грубой большевистской идеологией. «Документы!» — закричал главный коренастый блондин. Невозможно было определить, кто из них более жесток и бездушен. Все они выглядели как оловянные солдатики, отлитые и раскрашенные на одной фабрике. Их глаза тускло блестели. Было очевидно, что каждый из них очень дорожит своей работой. Настолько, что готов на все. Екатерина Николаевна смотрела на них, в ужасе думая о том, на что способны эти черствые люди. Блондин, громко топая, прошел к ним в комнату и грубо отдернул занавеску. «Прошу вас, дети спят», — вежливо попросила Екатерина Николаевна, проследовав за ним. «Я сейчас дам наши документы». Кто-то из присутствовавших сунул ей под нос бумажку с выведенным на ней длинным списком имен. «Я Екатерина Николаевна Верженская, а это мои дочери Адренина Дмитриевна Лысенко и Екатерина Верженская». После отъезда Коли и его жены Екатерина Николаевна записала Катю под своей фамилией, чтобы защитить ее от происков режима и не расставаться с девочкой, так как детей-сирот большевики сразу же распределяли в приюты. Смерть мужа и дата рождения Кати не совпадали, но прежде никто из проверяющих не замечал этого. Вернее, никого не интересовала судьба Юлиана Верженского, все довольствовались информацией о том, что Екатерина Николаевна вдовствует. Однако она прекрасно знала, что если большевики узнают правду, то тут же отнимут у нее Катю. От мысли об этом сердце ее забилось быстрее. Екатерина Николаевна старалась сохранять спокойствие. «В доме нет мужчины?» — спросил главный. «Нет», — медленно ответила Екатерина Николаевна, доставая из ящика документы. «В семье нет мужчины?» — продолжал допытываться он. Блондин тоже видел списки, однако его работа заключалась в том, чтобы быть настойчивым, утомлять людей повторами, принуждать их к сдаче и загонять в угол. Благодаря этому методу большевики добивались признаний даже в том, чего не было. Они обладали неограниченными полномочиями и действовали по указу. «Куда делись мужчины?» «Мы живем втроем уже много лет, это отмечено в ваших записях. Больше у нас никого нет». Она пережила Кисловодск, пережила грабежи и разбои, и в этом ей во многом помог ее мягкий, уступчивый характер. Однако сейчас Екатерина Николаевна понимала, что удача — это всего лишь шанс, и вежливость может подвести ее. «Ваш муж?» «Он умер». «В Белой армии?» «Нет-нет, муж не служил, он умер от рака». «Теперь настанет очередь моих детей», — с ужасом подумала она. Внезапно откуда-то сверху из другой квартиры раздался истошный крик. Белокурый большевик включил свет. Нина, не зная, что делать, крепко обнимала Катю. Было бы странно, если бы та не проснулась от яркого света. Больше всего Нина боялась, что девочка проснется и начнет плакать. Однако свет погас так же внезапно, как и загорелся. Бедное убранство комнаты состояло из железной кровати и шаткого журнального столика. Вторая половина комнаты, отделенная занавеской, выглядела не лучше. Стоявшая у окна кровати Екатерины Николаевны, да развешанное на веревке белье. Вот почему Екатерина Николаевна считала свою бедность благом. Кто знает, что бы произошло, если бы они все еще жили в роскошной квартире Дарьи Ивановны. Во время таких рейдов обыскивали все. Каждый сундук, каждое углубление в стене. А если кто-то доносил до ОГПУ информацию о каких-либо переписках или связи с внешним миром и предателями революции, обыск ужесточался. Разбивали рамы, ящики, разрезали подушки и матрасы. В поисках улик большевики были беспощадны. Поэтому, когда агенты управления вышли из комнаты, Екатерина Николаевна как можно тише закрыла за ними дверь. Она не хотела снова привлекать к себе внимание. На мгновение она отвернулась от двери и глубоко вдохнула. Бог вновь спас их. Нина сидела в постели и ждала ее. «Что случилось?» — спросила она. «Что происходит наверху?» «Я не знаю, дорогая, не знаю, но мы в порядке. Теперь можешь поспать». Все встало на свои места. Она нежно поцеловала дочь в лоб и вернулась в постель. Но заснуть Екатерина Николаевна не могла. Она продолжала жадно прислушиваться. До нее доносились шаги и крики, снова шаги и еще крики, хлопали двери. Она встала на колени и выглянула в окно. Там, снаружи, агенты ОГПУ тащили за собой мужчину. Она не знала, кто он, но очевидно, что он был их соседом. Управление выискивало противников революции. Но действительно ли он являлся таковым? Кто знает. Может быть, кто-то донес на него. Может быть, один из родственников затаил на него обиду. А может, он и правда выступал против революции. Но разве же это преступление? Ведь эта революция пролила столько крови и унесла столько невинных жизней. Разве может кто-то оправдывать ее? Екатерине Николаевне больше не хотелось думать о коммунизме и боли, которую он причинял. Завтра утром ей снова нужно идти на работу и выстоять очередь за хлебом и углем. Она заставила себя подумать о другом, об одном из семейных вечеров в Кисловодске, когда всюду играла музыка, а муж и дети были рядом. Она подумала о Тине, играющей на пианино, такой милой и озорной, подумала о младшей дочери, нежной Шурочке, ее светлых волосах и ангельском характере. Подумала о своих прекрасных сыновьях, Пане, Коле и Вове. Какими же они были красивыми и полными жизни! Странно, прошло столько лет, но все они так и остались детьми в ее памяти. Выросла Нина, повзрослела Катя, а сама она постарела. Но остальные ее сыновья и дочери словно замерли во времени. Красивые фигуры, застывшие в памяти. Тоска ранила сердце, из глаз потекли слезы. Екатерина Николаевна лежала, не шевелясь, и тихо всхлипывала в темноте большевистской ночи.